17. Приблизительно тогда же начавшийся с безделицы во время представления гладиаторов, даваемого Ливинием Регулом, об исключении которого из Сената я сообщил, смотри примечание 10, вспыхнуло жестокое побоище между жителями Нуцерии и Помпей. Примечание 10. Об исключении Ливинея Регула из Сената Тацит сообщал в несохранившейся части аналов. Конец примечания. Задирая сначала друг друга по свойственной городским низам распущенности насмешками и поношениями, они схватились затем за камни и, наконец, за оружие, причем взяла вверх помпейская чернь, в городе которой давались игры. В Рим были доставлены многие нуцерийцы с телесными увечьями, и еще большее их число оплакивало гибель детей или родителей. Разбирательство этого дела Принцепс предоставил Сенату, а Сенат – консулам. И после того, как те снова доложили о нем Сенату, он воспретил общине помпейцев на 10 лет устройство этого рода сборищ и распустил созданные ими, вопреки законам, товарищества. Ливиней и другие виновники беспорядков были наказаны ссылкой.